Глава 20. Это ощутилось внезапно, без малейшего намека или предчувствия. Резкий, острый удар боли в груди, который пронзил его насквозь, не оставив даже мгновения на удивление. Тело непроизвольно согнулось. Леонид сдавленно застонал и тяжело рухнул на край кровати, в панике пытаясь ухватиться за покрывало, как за последнюю надежду. Его пальцы вцепились в ткань с такой силой, что костяшки побелели, а сознание затуманилось от невыносимого страха, смешанного с отчаянной попыткой понять, что происходит. Он судорожно хватал ртом воздух, но вместо облегчения каждый новый вдох становился пыткой. Воздух казался вязким и плотным, словно кто-то заполнил комнату густой жидкостью, медленно и безжалостно проникающей в легкие. Мысли Леонида метались в беспорядочной панике. Боль захлестывала разум волнами, лишая его способности ясно мыслить, оставляя лишь одно желание — вдохнуть, почувствовать хоть на мгновение спасительную легкость кислорода. Сквозь боль и темноту, сгустившуюся перед глазами, он смутно различал Лену, стоявшую на пороге комнаты. В ее появлении было нечто призрачное и внезапное, и первый его взгляд к ней был полон немой животной мольбы о помощи. Глаза Леонида отчаянно цеплялись за фигуру девушки, словно это был единственный шанс на спасение. Лена испуганно шагнула вперед, на мгновение поддавшись инстинктивному порыву помочь, забыв обо всем, что связывало ее с этим человеком. Ее сердце учащенно забилось, дыхание сбилось от страха, и рука дернулась вперед, словно сама собой. Но, едва сделав шаг, она внезапно замерла, словно налетела на невидимую стену. В этот миг сознание девушки пронзила волна воспоминаний, каждая из которых была наполнена болью, страхом и унижением. Каждое слово Леонида, каждое его действие, каждый взгляд, полный холодного превосходства и пренебрежения, вернулись к ней с такой яркостью и жестокой ясностью, что страх мгновенно уступил место другому чувству. Она застыла, словно оцепенела от внутреннего столкновения двух противоположных побуждений — привычной покорности и внезапно осознанной свободы. Лена медленно выпрямилась, внимательно рассматривая Леонида. Его искаженное болью и ужасом лицо казалось ей теперь чужим, далеким и почти незнакомым. Она не отводила глаз, постепенно наполняясь странным, холодным удовлетворением от того, что видела перед собой. Теперь он был беспомощен, полностью зависим от ее милости, от ее решения помочь или отвернуться. Она почувствовала, как ее сердце постепенно замедляет ритм, дыхание становится спокойнее, и по телу растекается странное чувство силы и превосходства, ранее совершенно ей незнакомое. Лена понимала, что в этот момент рушится то, что долгие годы казалось несокрушимым. Абсолютная власть Леонида, его способность управлять ее жизнью, ломать ее волю и душу. Она смотрела на него с холодным любопытством, понимая, что теперь она, а не он, решает, каким будет исход. Внутри нее поднималось ощущение спокойного торжества, смешанного с ледяным равнодушием. Лена осознала, что ее уже не тревожат вопросы морали, жалости или сострадания. Все эти чувства были вытеснены новым осознанием собственного превосходства. Она была свободна, и это осознание наполняло ее болезненно приятным восторгом. Вдруг мелькнула тревожная мысль о том, что он может выжить и все вернется на прежние круги, и от этой мысли по спине пробежал холодок ужаса. Лена вздрогнула и чуть отступила назад, прижимаясь к дверному косяку, как будто пытаясь спрятаться от такого варианта будущего. Теперь каждый новый мучительный вздох Леонида воспринимался ею с нетерпеливой надеждой, что это последние мгновения его власти, его существования в ее жизни. Лена окончательно поняла, что хочет именно этого — завершения, полного и безоговорочного освобождения. Она уже не была той испуганной, подавленной девушкой, которая вошла в эту комнату. Теперь она чувствовала себя иначе, уверенной, властной, способной контролировать не только свою, но и чужие судьбы. Стоя неподвижно, наблюдая за медленным угасанием Леонида, Лена с удовлетворением осознала, что ее жизнь никогда уже не будет прежней. Она больше не принадлежала никому, кроме себя, и это было главным и самым желанным приобретением этой ночи. Леонид с огромным трудом, собрав последние силы, приподнял голову и устремил на Лену взгляд, наполненный отчаянием, беспомощностью и болью. В его глазах уже не было той властности, что долгие годы заставляла ее подчиняться каждому слову, исполнять любые прихоти, принимать любые унижения как неотъемлемую часть своей судьбы. Теперь в его взгляде была только жалкая мольба обреченного, человека, внезапно осознавшего собственную ничтожность перед лицом смерти. Он смотрел на нее, словно пытался передать свое последнее, самое важное послание, словно от ее реакции зависело теперь даже не спасение, а хотя бы осознание того, что он уходит, оставляя ей в наследство всю свою жизнь, всю власть, которую когда-то считал незыблемой. Его губы дрожали, пытаясь сформировать слова, но воздух уже не хотел подчиняться ему, отказывался наполнять легкие, превращая каждую попытку говорить в мучительное, почти бессмысленное усилие. Он сделал глубокий прерывистый вдох и с невыносимой болью, преодолевая сопротивление собственного тела, прошептал, глядя ей прямо в глаза. — Это конец. Я все оставил тебе. Ты теперь единственная наследница. В его голосе не осталось ничего от прежней уверенности, только усталость и беспомощность, тяжесть осознания того, что он навсегда лишается контроля не только над ней, но и над собой, своей жизнью, своим телом, которое мучительно и безвозвратно предает его. Леонид замолчал, пытаясь уловить на лице Лены хоть тень реакции, хоть искру понимания, но она продолжала стоять неподвижно, не делая ни единого шага вперед, не говоря ни слова в ответ, и в ее холодных, бесстрастных глазах он не увидел уже ни сострадания, ни даже простого интереса к его мучениям. Лена, услышав слова Леонида, в первые секунды ощутила странный пронзительный укол страха, который на миг затмил разум и заставил ее тело непроизвольно вздрогнуть. Она даже сделала шаг к нему, повинуясь инстинктивному порыву, привычному рефлексу, заставлявшему ее всегда идти навстречу его желаниям и приказам. В эти мгновения в ней еще говорила та Лена, какой она была раньше, безвольная и запуганная девушка, привыкшая считать, что ее жизнь и судьба принадлежат кому-то другому. Но едва ее нога коснулась пола, как Лена внезапно замерла, будто столкнувшись с невидимой стеной, преградившей ей путь к тому, кто много лет безраздельно властвовал над ней. Перед глазами девушки промелькнули яркие, болезненные кадры ее жизни рядом с Леонидом. Бесконечные унижения, страх, который она испытывала, видя его взгляд, холодный и жестокий, насмешки, каждое слово которых обжигало ее хуже любого физического наказания. В памяти ожили сцены, когда она вынуждена была подчиняться его желаниям, теряя себя, свою гордость, свое достоинство, и эти воспоминания мгновенно растворили первоначальный испуг, заменив его на совершенно иное чувство, странное, но ясное, словно давно ожидаемое. Лена почувствовала, как внутри нее разливается волна холодного удовлетворения, лишенного эмоций, сухого и спокойного осознания того, что теперь положение изменилось кардинально и необратимо. Власть, которую Леонид удерживал над ней столько времени, теперь перешла к ней. И это понимание было не просто приятным, оно становилось чем-то гораздо большим – торжеством, гордостью, своеобразной моральной победой, которая внезапно и окончательно превращала ее из жертвы в хозяйку положения. Лена молча смотрела на Леонида, наблюдая, как он мучительно борется за каждый вдох, как его тело извивается от боли и беспомощности, и впервые за все время знакомства с ним не испытывала ни капли сострадания. Напротив, внутри нее росло и набирало силу чувство злорадного удовлетворения, холодного, жестокого и абсолютно справедливого, как ей теперь казалось. Оно наполняло ее постепенно, словно по капле, и каждая капля была горько-сладкой, напоминала о том, сколько мучений и боли ей пришлось вынести по его вине, и теперь, когда он мучительно цеплялся за жизнь, она понимала, что его судьба находится полностью в ее руках. В ее глазах появилась спокойная, холодная уверенность, какой никогда не было прежде. И в этой уверенности отразилось осознание абсолютного превосходства, понимание, что теперь именно она распоряжается ситуацией, и никто не сможет этого изменить. Лена не позволила себе открыто улыбнуться, хотя желание сделать это было почти непреодолимым. Лишь уголки губ слегка дрогнули, едва заметно приподнявшись в мимолетной полуулыбке, наполненной почти неуловимой насмешкой и над ним, и над его беспомощностью, и над всей его жизнью, оказавшейся столь бессмысленной в этот последний момент. Слова хозяина о наследстве эхом отдавались в ее сознании, и она медленно начинала понимать, насколько значимым и окончательным стало это признание. Он отдал ей все, что считал важным и ценным в своей жизни, все то, ради чего он жил, все, ради чего заставлял ее терпеть бесконечные унижения и боль. Теперь его богатство, власть, влияние, дома, счета и возможности были ее собственностью, и от осознания этого факта ее сердце забилось сильнее, наполняясь мрачным, но таким притягательным удовольствием. Она чувствовала себя одновременно палачом и судьей, человеком, чья жизнь наконец-то стала принадлежать только ему самому, свободным от чужой жестокости и воли. Лена не произнесла ни слова в ответ на его признание, лишь стояла, продолжая смотреть в его глаза, безжалостно и пристально, как будто пыталась запомнить каждую деталь этой картины, сохранить ее в памяти навсегда, как свидетельство собственной победы и его поражения. В ее молчании было гораздо больше силы и достоинства, чем в самых громких и гневных речах, и это молчание, казалось, лишало Леонида последних остатков сил, заставляя его чувствовать свое поражение еще мучительнее и все более бесповоротно. Он все еще смотрел на нее с мольбой, его пальцы бессильно дрожали, теряя последнюю надежду на поддержку, но Лена не сделала ни шагу навстречу. Она стояла, позволяя ему видеть свою полную безразличность, холодное презрение и окончательное осознание своей независимости. Именно в этот момент она полностью приняла то, кем стала, кем вынудил ее стать Леонид, жестокой и хладнокровной хозяйкой ситуации, в которой не осталось места для жалости или сострадания. Теперь в глазах Лены отражался лишь холодный интерес, чуть смешанный с горьковатым удовольствием, и уголки ее губ, едва заметно дрогнувшие, застыли в едва различимой улыбке, полной непроницаемого и странного торжества. Леонид видел это, он читал эту скрытую насмешку в ее глазах, понимал, что больше никогда не сможет вернуть утраченную власть, и в этот последний момент жизни осознал, что именно Лена победила, окончательно и бесповоротно. Именно она, а не он, теперь будет управлять всем, что он так долго создавал и охранял. И в ее руках окажется вся власть, от которой он так мучительно не хотел отказываться, даже перед лицом неминуемой смерти. Эта мысль окончательно сломила его волю, и он больше не пытался бороться, позволяя себе погружаться в темную, непроницаемую бездну, из которой уже не было возврата. Лена продолжала смотреть, не двигаясь и не произнося ни слова. И именно в этом молчании, в этой холодной тишине, которая медленно растекалась по комнате, и была ее окончательная и самая жестокая победа над Леонидом, теперь навсегда ставшим прошлым, утраченной частью ее жизни, о которой она больше никогда не вспомнит с сожалением или болью. Леонид почувствовал, что боль внутри него усиливается, разрастаясь все сильнее, словно ее корни пустили глубокие, жестокие и неотвратимые ростки, опутывали каждую клетку его тела, каждую мысль, каждое дыхание. Все превращалось в мучительный, бессмысленный и бесконечный кошмар. Он тяжело хрипел, пытаясь вдохнуть хотя бы немного воздуха, но воздух все больше напоминал раскаленное и жидкое железо, жегшее горло и грудь, заставляя его дергаться и извиваться, бессильно пытаясь освободиться от неумолимых оков собственного бессилия и страдания. Грудь сдавила, дыхание срывалось, губы бессвязно шевелились, словно он что-то шептал, умолял, требовал, хотя ни один звук не покидал его горло, не разрывал тяжелую и гнетущую тишину, царившую в комнате. Его взгляд снова упал на Лену, неподвижную фигуру, неподатливую и равнодушную. В ее глазах отражалось молчаливое и холодное спокойствие, полное бесстрастия и какого-то почти бесчеловечного любопытства. В этот момент Леонид вдруг почувствовал себя настолько уязвимым, беспомощным и слабым, что его охватила ярость, смешанная с отчаянием и жалостью к самому себе, жалостью, которую он презирал всю жизнь, но теперь не мог избавиться от нее. Он не мог подавить это отвратительное чувство, так жестоко подчинившее его волю и разум. С огромным усилием он потянул руку вперед, пытаясь достать до Лены, зацепиться за нее, как утопающий хватается за последний осколок спасительного плота. Его рука дрожала, вытягиваясь медленно и мучительно. Пальцы, сведенные судорогой, тянулись к ней, словно только ее прикосновение, ее голос, ее сочувствие могли теперь спасти его или хотя бы облегчить последние минуты этой бесчеловечной, беспощадной агонии. В этот момент он почти верил, что она должна помочь, что не сможет просто так стоять и смотреть, как он умирает, что где-то внутри ее души еще осталась та девочка, которую он когда-то увидел впервые и решил сделать своей, сломать и пересобрать заново. Но Лена не сделала ни единого движения навстречу. Она по-прежнему стояла у дверного проема, абсолютно неподвижная, словно статуя, словно холодный бесчувственный зритель, безжалостно наблюдавший за агонией, которую он переживал. Ее лицо оставалось равнодушным, глаза — холодными и чужими, словно она наблюдала за сценой, не имеющей к ней ни малейшего отношения, сценой, не вызывающей у нее никаких чувств, кроме, быть может, едва заметного презрения и ледяного любопытства. Леонид дернулся еще раз, пытаясь протянуть руку чуть дальше, но пальцы его бессильно и обреченно опустились обратно на покрывало. Он так и не достиг цели, так и не сумел дотянуться до нее, до той, которая теперь молча и равнодушно наблюдала за его муками. Он снова попытался что-то сказать, но язык отказывался слушаться. Слова превращались в бессвязные и бесполезные звуки, которые так и не обрели формы и смысла. Он вновь посмотрел ей в глаза, отчаянно и безнадежно, пытаясь понять, увидеть хоть что-то, хоть слабую искру того чувства, которое он когда-то видел в ней, которое когда-то питало его, заставляло чувствовать себя всесильным и неуязвимым. Но теперь глаза Лены были пустыми и холодными, словно она давно и безвозвратно забыла о том, что когда-то связывало их. Ее лицо было чужим, равнодушным, почти жестоким. В этот миг Леонид окончательно осознал, что ничего уже не вернуть, что все, за что он так цеплялся, все, что казалось ему ценным и значимым, оказалось пустым, эфемерным и бессмысленным перед лицом смерти, перед этим страшным и неизбежным финалом, который он уже не мог изменить или остановить. Лена же смотрела на него холодно, чувствуя, как внутри нее постепенно рождается странное, пугающее, но такое сладкое чувство. Это было что-то новое для нее, что-то темное и манящее одновременно. Чем дольше она смотрела на его беспомощность и мучения, тем яснее и отчетливее осознавала, что это чувство — не что иное, как мрачное, тяжелое, и в то же время до болезненности приятная ненависть. Ненависть, вызванная не только годами унижений, издевательств и подчинения, но и осознанием того, что теперь роли поменялись, и именно она стала хозяином, тем человеком, в чьих руках сосредоточена вся власть, вся сила, вся способность вершить чужую судьбу. Лена почувствовала, как в ее груди расправляются холодные крылья торжества и злорадства. На мгновение ей даже стало страшно от того, насколько глубоко проникло в нее это чувство, как естественно оно поселилось внутри, вытесняя все прежние эмоции, все сомнения и страхи. Она уже не чувствовала себя жертвой, слабой или зависимой. Теперь в ней не было ничего, кроме холодного, непреклонного осознания собственного превосходства, полного, абсолютного и бесповоротного. Именно в эту секунду в памяти Лены ожили все унижения, перенесенные ею по воле Леонида. Каждый жестокий поступок, каждое холодное слово, каждое приказание, ломавшее ее волю и заставлявшее подчиняться, забывая о собственной личности, о своем праве быть собой. Она вспомнила, как он заставлял ее выполнять его прихоти, как манипулировал и использовал ее, превращая жизнь в бесконечную, унизительную цепочку страданий и зависимости. Эти воспоминания теперь были ей странным образом приятны, потому что каждый из этих эпизодов превращался в оправдание того чувства удовлетворения, которое овладевало ею все сильнее, вытесняя последние остатки жалости и сострадания. Леонид продолжал тяжело дышать, глядя на нее с мольбой и отчаянием. Его тело било дрожь, а пальцы вновь и вновь пытались судорожно схватить воздух. Но Лена спокойно и отстраненно наблюдала за ним, словно за странным и отталкивающим спектаклем, в котором больше не было никакой необходимости играть ту роль, которую он отводил ей на протяжении долгих лет. Ее лицо оставалось невозмутимым, лишь глаза выдавали то глубокое, холодное и абсолютно безжалостное удовлетворение, которое охватило ее целиком, лишая последних сомнений и колебаний. Леонид уже не пытался сопротивляться боли. Он медленно погружался в тяжелый и вязкий туман, который охватывал его сознание, постепенно отнимая способность ясно мыслить, лишая возможности контролировать свои мысли и тело, оставляя ему лишь слабые попытки зацепиться за реальность. Его взгляд все еще блуждал, метался, судорожно и отчаянно пытаясь ухватиться за что-нибудь живое, настоящее, способное хоть на миг облегчить его страдания. В эти мгновения единственным, что он видел отчетливо и ясно, была Лена. Ее неподвижная, почти призрачная фигура, словно воплощение его последней надежды и последнего кошмара одновременно. Леонид собрал остатки сил и попытался еще раз протянуть к ней руку. Его пальцы дрожали, вытягивались медленно, словно преодолевая огромное сопротивление невидимой силы, и тянулись к ней, словно только ее прикосновение могло спасти его или хотя бы смягчить невыносимую боль. Он почти верил, что она поможет, почти надеялся увидеть в ее глазах хотя бы искру милосердия, ту человечность, которую он когда-то видел в ней и так безжалостно уничтожал на протяжении многих лет. Но Лена оставалась неподвижной, и в ее взгляде не было даже намека на сострадание, лишь холодное равнодушие и бесстрастность. Она не сделала ни одного движения, не произнесла ни слова утешения или поддержки, просто стояла, наблюдая за его жалкими, обреченными попытками дотянуться до нее. И эта ее неподвижность казалась ему гораздо более жестокой, чем любая грубость или насмешка, какие он привык использовать сам. Понимая всю тщетность своих попыток, Леонид позволил руке бессильно опуститься на покрывало, и его пальцы беспомощно сжались, словно пытаясь ухватить то, что уже навсегда ускользнуло от него. Лена же медленно и спокойно сделала шаг вперед, приблизившись, и остановилась рядом с кроватью, внимательно рассматривая его измученное и беспомощное лицо. Она смотрела на него так долго и пристально, словно видела его впервые, словно теперь, в этот последний для него миг, хотела понять и рассмотреть все детали человека, который сломал и исковеркал ее жизнь, оставив на душе раны, никогда не способные полностью затянуться. Ее губы слегка приоткрылись, но голос, прозвучавший в тишине комнаты, оказался неожиданно спокойным, ровным и бесстрастным. И именно эта холодная и непроницаемая интонация, полная скрытого яда, была самым страшным оружием против него, безжалостно обнажая всю глубину его вины и бесконечной жестокости. «Помнишь, Леонид, как ты впервые сказал мне, что я твоя вещь?» — тихо начала Лена. И каждое ее слово звучало четко и ясно, словно она медленно, безжалостно вгоняла в него тонкие острые иглы, проникая в самую глубину его души, заставляя его снова и снова переживать собственные злодеяния. «Ты ведь именно так сказал тогда, верно? Я была твоей вещью, игрушкой, куклой, которую ты ломал и собирал заново, думая, что имеешь на это право. Ты всегда говорил, что дал мне все — славу, деньги, жизнь. Но на самом деле ты лишь отнял у меня самое важное, что может быть у человека — свободу». Она сделала паузу, внимательно наблюдая за тем, как Леонид судорожно вздрагивает от ее слов, словно каждая из них была острым, невидимым ножом, пронзающим его тело. Она видела его боль и бессилие, но теперь это доставляло ей странное и темное удовлетворение, почти наслаждение от того, что она впервые могла причинить ему ту же самую боль, что годами он причинял ей. «Помнишь, как заставлял меня унижаться перед твоими друзьями?» — продолжала Лена так же спокойно и ровно, тщательно подбирая слова и интонации, словно каждый эпизод вспоминался ей с мучительной, пугающей ясностью. Ты приказывал мне раздеваться перед ними, смеялся над моим стыдом, над моими слезами, убеждая меня в том, что я ничтожна и жалка, что ничего не стою без тебя, что вся моя жизнь принадлежит только тебе. Ты распоряжался мной, словно игрушкой, словно я не человек, а просто вещь, которой можно хвастаться, которую можно передавать из рук в руки. Ты дарил меня тем, кого хотел наградить, кого хотела поблагодарить, кому был чем-то обязан. Ты никогда не спрашивал, хочу ли я этого, могу ли я вынести это. Ты просто приказывал. И они приходили, один за другими, разными ночами, разными днями, входили в мою комнату, заходили в мою жизнь, как гости, которым ты сам открыл дверь. А я лежала, закрыв глаза, замирала, не двигаясь, боялась даже дышать, потому что знала, сопротивление не имеет смысла. Потому что знала, ты сам решил за меня. Помнишь, как говорил мне, что это просто часть моей жизни, что я должна принять это, если хочу чего-то добиться, что настоящая звезда не может принадлежать себе? Ты улыбался, говорил, что это в порядке вещей. Ты был так спокоен, так уверен в своей власти, что даже не сомневался в том, что я смирюсь. И знаешь, что самое страшное? Я действительно почти смирилась. Она замолчала на мгновение, позволяя ему в полной мере ощутить всю тяжесть сказанного. И Леонид, тяжело дыша, в беспомощном ужасе попытался вновь схватить ее руку, словно надеясь остановить поток этих жестоких воспоминаний, остановить ее слова, уничтожавшие последние остатки его самоуважения и человеческого достоинства. Но Лена легко уклонилась от его прикосновения, оставаясь недосягаемой и неприступной, как и прежде, продолжая методично, с почти хирургической точностью, препарировать каждое воспоминание, каждую причиненную им боль. «А помнишь ту ночь, когда мне вручили певицу года?» Голос Лены оставался спокойным, почти отрешенным, но каждое слово было острым, как скальпель. «Когда я стояла на сцене, держала в руках статуэтку, а толпа аплодировала. Когда я чувствовала себя сильной, независимой, гордой, и все еще верила, что моя победа — это моя заслуга. Ты ведь помнишь, что было потом?» Леонид судорожно вздохнул, но Лена даже не позволила ему попытаться заговорить. Она знала, что он помнит. «Я вернулась домой поздно, усталая, но счастливая, все еще дрожащая от эмоций. Я хотела просто упасть в постель, закрыть глаза и позволить себе поверить, что этот день был лучшим в моей жизни. Но ты ждал меня, ты и твои друзья. Ты устроил вечеринку в мою честь, как ты сказал. Только вот праздник был не для меня, правда, Леонид?» Она сделала паузу, медленно наклоняя голову на бок, пристально наблюдая за тем, как его взгляд мечется по комнате, как его пальцы нервно подрагивают, словно он пытался сбежать даже от самой памяти об этом дне. «Я отказалась присоединиться. Я сказала, что устала, что хочу просто побыть одна. И знаешь, что ты сделал? Ты рассмеялся. Ты сказал, что мои успехи — это твоя заслуга, что я должна быть благодарна, что я должна это отпраздновать вместе с тобой». Лена провела пальцами по покрывалу рядом с ним, медленно, почти задумчиво. «А потом ты приказал мне раздеться. Сначала я не поняла. Я думала, ты просто шутишь. Но когда ты повторил, когда я увидела твой взгляд, я поняла, что ты не шутишь». Она перевела дыхание, но голос ее оставался ровным, без дрожи, без тени сомнения. «Ты хотел, чтобы я разделась перед ними, чтобы все видели, кто я на самом деле. Звезда, которая должна быть доступной, как ты сказал. А потом ты усадил меня на стол. Тот самый праздничный стол, заставленный дорогим алкоголем и едой. И твои друзья по очереди подходили ко мне один за другим, смеялись, шутили, поздравляли меня по-своему, а затем входили в меня, совокупляясь один за другим, превращая мою победу в очередное напоминание о том, что я принадлежу не себе, а тебе и тем, кого ты сочтешь достойными получить часть меня. Ты сидел и смотрел. Ты наслаждался, правда, Леонид? Ведь это было твое самое великое творение. Ты сделал меня звездой. Ты же так всегда говорил». Ее голос все еще был ровным, но теперь он казался тише, глубже, как будто она говорила не только ему, но и самой себе, заново переживая этот момент. А когда все закончилось, когда я уже не могла даже поднять головы, ты подошел, сел рядом и сказал мне, что я должна быть благодарна, что теперь я действительно певица, что теперь я звезда. Ты сказал, что я должна привыкнуть к тому, что мой успех — это нечто большее, чем просто сцена и музыка, что я всегда буду принадлежать не себе. Ты говорил это, Леонид. Ты верил в это. А теперь посмотри на себя. Она склонилась чуть ближе, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку, но в этой усмешке было столько холода, что даже воздух в комнате, казалось, стал тяжелее. И я никогда этого не забуду. А ты? Ты еще не забыл? Голос ее оставался тихим и ровным, но в каждом ее слове чувствовалась неимоверная сила, решимость и безжалостность, словно каждая фраза была приговором, от которого он уже не мог уклониться, не мог скрыться или защититься. Она говорила спокойно, словно читала приговор давно и хладнокровно обдуманному наказанию, словно внутри ее не осталось никаких эмоций, кроме холодного и безжалостного желания довести до конца начатое, заставить его до последнего мгновения осознавать всю тяжесть и чудовищность содеянного. Лена продолжала смотреть на Леонида, отмечая, как мучительно он пытается дышать, как отчаянно и бессмысленно тянет руку в последней попытке получить помощь, как бессмысленно цепляется за остатки своей жалкой жизни. Но для нее теперь все это было лишь справедливым завершением того длинного и жестокого пути, на который он сам ее обрек. Пути, наполненного болью, унижением и страданиями, за которые теперь он расплачивался в последние мгновения своей жизни. В ее глазах не было ни капли сожаления, только ледяная ясность и спокойствие, полное осознание того, что справедливость восторжествовала. Все, что когда-либо причиняло ей боль и страх, теперь навсегда уйдет вместе с ним, растворится в прошлом, позволяя ей впервые почувствовать себя полностью свободной от того человека, который так долго ломал ее, пытаясь подчинить себе полностью и безоговорочно. Теперь же она стояла над ним, полностью освобожденная от страха, свободная и равнодушная, и это осознание собственной силы и власти наполняло ее сердце мрачным и жестоким удовлетворением, полностью вытеснившим последние остатки жалости и сострадания. Леонид же, судорожно втягивая воздух, ощущал, как слабость сковывает его тело, как легкие наполняются удушающей тяжестью, но даже теперь, даже находясь в шаге от неминуемого конца, он не чувствовал раскаяния. Его мысли метались, но в них не было ни вины, ни сожаления, ни смирения. Он ненавидел ее. Каждый взгляд, каждое слово, каждый холодный укол ее голоса вонзались в него, вызывая не угрызение совести, а гнев, черную, леденящую ярость. Эта сука думает, что победила, думает, что теперь она выше его. Он все еще жив. Пока его сердце билось, пока в его мозгу мелькали мысли, он не мог принять поражение. Он мечтал выжить. Он видел, как Лена говорит, медленно, спокойно, методично разбирая его жизнь по кусочкам, уничтожая его голосом, взглядом, но в его воспаленном сознании уже рождался образ ее боли. Он представлял, как сжимает ее горло, как вырывается у нее крик, как заставляет снова стать ничем, раздавленной, сломленной. Если он выкарабкается, он уничтожит ее. Он найдет способ. Он приползет, если нужно. Он заплатит любым людям, но он раздавит ее так, чтобы она молила его о пощаде, но ее не будет. Каждое слово Лены звучало в его голове как удар по лицу, как оскорбление, как напоминание, что власть ускользнула от него. Он не мог это терпеть. Он ненавидел ее больше, чем ненавидел кого бы то ни было. Его зрение мутилось, тело не слушалось, но внутри он клялся. Если он переживет это, он ее уничтожит. Лена чувствовала, как ее сердце постепенно начинает биться сильнее, наполняясь не просто осознанием силы и власти над Леонидом, но и темным, упоительным желанием растоптать его, уничтожить полностью и без остатка, заставить его испытать всю ту боль, все те унижения, которые он безжалостно причинял ей на протяжении долгих лет. В ней больше не оставалось жалости, не было сомнений или колебаний. Она уже перестала осознавать границу между правдой и кошмаром, нормой и безумием. Теперь она сама стала воплощением той безжалостности и жестокости, которые он взращивал в ней годами, словно выращивал опасного хищника, не подозревая, что однажды этот хищник разорвет своего дрессировщика. Ее голос вновь прозвучал, ровно, четко и холодно, наполняя пространство комнаты ядом и горечью воспоминаний, от которых невозможно было укрыться. «А ты помнишь Савву, Леонид? Того самого, единственного человека, который когда-то любил меня по-настоящему, любил просто так, без условий и требований, без необходимости постоянно доказывать свою ценность и принадлежность. Савва был единственным, кто видел во мне не твою игрушку, не красивую вещь, а просто женщину, просто человека, заслуживающего любви и уважения. Ты ведь это видел, да? Ты ведь прекрасно знал, как он смотрел на меня, как трогал меня, с какой нежностью и теплотой он произносил мое имя». Леонид с трудом приоткрыл глаза, пытаясь сосредоточить на ней мутный и ослабевший взгляд, в котором отражались не только боль и бессилие, но и злоба, желание уничтожить ее немедленно, задушить, сломать. Его пальцы дернулись в последней отчаянной попытке сопротивления, но тело уже отказывалось слушаться, подчиняться его яростному желанию восстановить справедливость, вернуть себе власть и наказать ее за каждое слово, которое она произносила, так безжалостно и точно напоминая ему обо всех его поступках. «Ты ведь помнишь, как узнал о нас, правда, Леонид? Ты не просто разозлился, нет, ты был в ярости от того, что кто-то посмел приблизиться ко мне, кто-то посмел думать, что может любить твою собственность, твою вещь». Ее голос наполнился ядом, став резче, болезненнее. «Ты помнишь тот вечер, когда ты пригласил своих друзей в дом? Ты устроил для нас спектакль, помнишь? Ты приказал мне публично унизить его перед всеми, унизить так жестоко и цинично, что после этого Савва больше никогда не мог посмотреть мне в глаза без ужаса и отвращения». Ее слова звучали с каждым разом все резче и резче, превращаясь в настоящие удары, каждый из которых оставлял глубокий шрам в сознании Леонида. Она не могла остановиться. Не могла и не хотела этого. Наоборот, наслаждалась тем, что, наконец-то, может вернуть ему всю ту боль, все страдания, что годами накапливались внутри нее. «Ты заставил меня унизить его публично, Леонид. Ты приказал мне встать над ним и показать всем, насколько он ничтожен по сравнению с тобой. Ты смотрел, как я унижаю единственного человека, который когда-либо искренне меня любил, который впервые показал мне, что такое настоящая нежность и забота, и твои глаза горели тогда от удовольствия и наслаждения моим позором. Ты, смеясь, заставил меня публично справить нужду на него, глядя, как он беззащитно лежит перед всеми твоими гостями, как он плачет от бессилия и унижения, а я стою и делаю это, потому что знаю, что если не сделаю, ты уничтожишь нас обоих». Ее голос сорвался на мгновение, но Лена быстро взяла себя в руки, продолжая говорить теперь уже с еще большей холодной решительностью, методично и безжалостно продолжая разрушать его самообладание, его уверенность и силу. Леонид издал тихий сдавленный звук, пытаясь прервать ее поток слов, но она не остановилась, не дала ему ни малейшего шанса, ни малейшего мгновения покоя. «Ты сломал его навсегда, Леонид. Ты заставил меня сделать то, после чего уже не бывает возврата к прежней жизни. И знаешь, что самое ужасное? Что ты сделал это не потому, что ревновал, не потому, что тебе было больно. Нет, ты сделал это просто потому, что мог, потому что тебе нравилось смотреть, как ломаются другие люди, как рушится их достоинство и жизнь, превращаясь в пыль под твоими ногами. Ты наслаждался каждой секундой, каждым моментом чужого унижения и отчаяния». Лена внезапно замолчала, позволяя наступить вязкой тяжелой тишине, в которой было слышно только глухое судорожное дыхание Леонида, едва способного держаться на грани сознания и обморока. Леонид уже не мог сопротивляться ее словам. Его лицо исказило глубокая боль, в глазах промелькнуло отчаяние, смешанное с осознанием собственного бессилия перед ее словами, перед ее памятью, перед тем, кем она стала теперь. Он хотел что-то сказать, возразить, оправдаться, но голос его не слушался. Губы дрожали, а тело отказывалось подчиняться. И он просто лежал, тяжело и прерывисто дыша, пытаясь отвести взгляд, но не в силах сделать даже это. Лена с холодной и почти болезненной усмешкой наклонилась к нему и, собравшись с силами, резко и с вызовом плюнула ему прямо в лицо. Ее слюна попала на его осунувшуюся кожу, оставляя влажный, унизительный след. Она наблюдала за тем, как его лицо дернулось, словно от удара, как глаза закрылись от стыда и бессилия, как он попытался отвернуть голову, спрятаться от ее взгляда и от унижения, которое испытывал сейчас. Но Лена не позволила ему этого. Она жестоко и сильно схватила его за седые волосы, рывком подняла его голову так, чтобы он видел ее лицо, полное ненависти и презрения. И с тем же жестоким и холодным удовлетворением грубо швырнула обратно на подушку, наслаждаясь его бессильными стонами, в которых уже не осталось ничего, кроме отчаяния и беспомощности. Она громко, издевательски засмеялась, глядя на его жалкий и беспомощный вид, и в этом смехе не было ни капли радости, только жестокое и холодное торжество, осознание того, что теперь она сильна, что теперь она полностью владеет им, его болью, его страхом и унижением. В этот миг она ощутила себя не просто сильной, а всемогущей, абсолютной хозяйкой, владычицей его судьбы и жизни, и это чувство было невероятно приятным, опьяняющим, затмевающим остатки рассудка и совести. И тогда, словно желая окончательно растоптать его гордость, показать ему его истинное место, она с вызовом и жестокостью, словно забыв всякую мораль, села ему на лицо, усмехаясь над его беспомощностью, над тем, как отчаянно он пытался увернуться, но не мог ничего сделать. Затем, не чувствуя ни стыда, ни малейшего смущения, она, смеясь громко и демонстративно, выпустила ему в лицо газы, чувствуя, как его лицо содрогается под ней, слыша его слабый беспомощный стон, в котором теперь не осталось ничего, кроме унижения и беспредельного отчаяния. Она смотрела на его страдальческое, искаженное гримасой бессилия и боли лицо, на его глаза, в которых уже не было ничего, кроме отчаяния и унижения, и чувствовала себя абсолютной и безраздельной повелительницей. Той, кто теперь определяет его судьбу и смысл его существования. Его прежняя власть, его сила, его гордость были разрушены до основания, и теперь перед ней лежал не человек, а жалкая беспомощная оболочка, лишенная всего, что когда-то делало его сильным и всесильным. Она чувствовала себя королевой, победительницей, хозяйкой положения, а вместе с этим чувством пришло и осознание того, насколько низко она сама опустилась, как далеко ушла от той женщины, которой была когда-то. Но это осознание не вызвало в ней сожаления или стыда, только холодную, циничную удовлетворенность и торжество собственной власти, ставшей теперь единственным смыслом ее жизни. Теперь ее сердце было холодным и пустым, и место прежних чувств занимало только ненависть и желание унижать, причинять боль, властвовать. Теперь она была такой, какой ее сделал он, жестокой, холодной, беспощадной, без всяких моральных рамок, способной на любые унижения, любые поступки, лишь бы доказать себе и другим свою абсолютную власть. И в этот момент она окончательно осознала, что уже никогда не вернется назад, что ее прежняя жизнь окончена, и впереди ее ждет только тьма и жестокость, которых она больше не боится, потому что теперь стала частью этого мира, окончательно и бесповоротно. Лена стояла над Леонидом, и в эти мгновения, когда ее взгляд скользил по его жалкому, ослабевшему телу, она ощущала, как каждая клетка ее существа наполняется густой, темной ненавистью, проникающей в кровь, в мышцы, в кости, в самое сердце, вытесняя все остатки жалости и сострадания, когда-либо жившие в ней. Перед ее глазами стоял образ Саввы, его лицо, искаженное болью и унижением, взгляд, наполненный отчаянием и непониманием того, почему именно она, любимая женщина, заставляет его испытывать такую беспощадную и циничную жестокость. Вспоминая об этом, она словно заново чувствовала ту горечь и стыд, что пережила в ту ночь, когда по приказу Леонида унизила единственного человека, который искренне и бескорыстно любил ее. Эта память сейчас горела внутри нее с особой мучительной остротой, и Лена знала, что не сможет оставить ее без ответа, не сможет уйти, не поставив жестокую точку в этой истории унижений и бессилия. Ее тело напряглось, мышцы словно стали стальными, в глазах горел холодный огонь, который не угасал, а лишь набирал силу, заполняя ее изнутри ледяной жестокой решимостью, не допускающей сомнений или отступлений. Глядя на Леонида, беспомощно распростертого на кровати, с дрожащими руками и мучительно сжимающейся грудью, она осознала свою абсолютную власть, ту силу, которую он столько лет заставлял ее забывать и подавлять в себе. Теперь она чувствовала эту власть каждой клеткой своего тела, и это осознание наполняло ее почти болезненным, жестоким удовольствием. Лена резко наклонилась, схватила его за плечи и с силой столкнула вниз, на пол. Тело Леонида ударилось с глухим тяжелым звуком, от которого внутри нее вспыхнуло странное и темное удовлетворение. Она чувствовала, как ее собственные мышцы напрягаются, как через руки передается волна холодной, мрачной энергии, а звук падения Леонида стал для нее самой сладкой музыкой, которую она когда-либо слышала в своей жизни. Он стонал, пытаясь что-то сказать, шевеля губами, но она уже не слушала его. Она видела перед собой лишь жалкого, бессильного человека, не способного даже подняться. Человека, чья власть рассыпалась в один миг, чья сила теперь не стоила ничего. Именно сейчас, в эту секунду, Лена осознала, что больше никогда не почувствует себя жертвой, что ее унижения закончились, что теперь именно она стоит над ним, способная вершить судьбы и принимать решения. Она чувствовала, как в ее душе рождается новая, темная и сильная эмоция. Не просто месть, но триумф над тем, кто когда-то считал себя ее абсолютным хозяином. Этот триумф не приносил радости, но был наполнен странной горечью, удовлетворением, смешанным с болью, освобождением, пропитанным ненавистью. Лена приблизилась к Леониду, и ее лицо исказило презрительная гримаса. Глаза вспыхнули холодным блеском. Она наклонилась и резко схватила его за седые волосы, грубо и сильно, ощущая под пальцами влажность его кожи, дрожь бессилия, исходящую от его тела. Силой рванув его голову вверх, она с отвращением посмотрела ему прямо в глаза, которые сейчас были наполнены страхом и беспомощной ненавистью, бесполезной яростью человека, лишенного всякой возможности ответить, защититься или хотя бы отвернуться. В этом взгляде она ясно видела все, что хотела увидеть. Его окончательное поражение, его боль, его неспособность сопротивляться или даже просить о пощаде. Он был сломлен, растоптан, уничтожен морально, и именно это доставляло ей сейчас самое сильное и мрачное наслаждение. «Теперь ты чувствуешь то же, что чувствовал Савва», — проговорила Лена тихо, холодно, почти шепотом. Каждое ее слово было пропитано ядом, каждая буква резала слух и сознание Леонида, заставляя его тело снова вздрагивать от мучительного осознания своей беспомощности. «Теперь ты знаешь, каково это, когда тебя унижают, когда твое достоинство разрывают на куски, а ты ничего не можешь с этим сделать. Ты хотел показать, кто здесь главный, кто обладает абсолютной властью? Так смотри же на меня! Это твоя работа! Это ты меня такой сделал! Ты доволен собой?» Лена безжалостно дернула за его волосы, вынуждая смотреть в ее глаза, наполненные мрачным торжеством. Затем с грубой силой бросила его голову обратно, и он снова ударился затылком о жесткий пол, издав тихий жалобный стон, полуприкрыв глаза, словно надеясь этим отгородиться от ее презрения и жестокости, от собственного унижения. Но Лена не закончила. Внутри нее еще пылал огонь ненависти, разгоравшийся все сильнее, требовавший окончательной точки, жестокого финала, за которым уже не было возврата. Ее губы дернулись в улыбке, холодной и жестокой. Глаза вспыхнули злорадным огнем, и, отбросив все внутренние ограничения, отбросив остатки морали и жалости, Лена с демонстративной грубостью шагнула вперед, возвышаясь над ним. Лена стояла над распростертым на полу Леонидом, глядя на его искаженное болью лицо, на жалкую, почти животную беспомощность в его глазах, на его тело, безвольно распластанное и дергающееся в судорогах агонии, и чувствовала, как ее сердце медленно и спокойно замедляет свой ритм, словно подчиняясь новой, неведомой ей раньше силе, холодной и жестокой, заполняющей каждую клетку ее тела, наполняющей ее сознание темной и абсолютной властью, от которой теперь невозможно было отказаться, не было желания и смысла. Она медленно шагнула вперед, осознавая, как в ней растет жажда мести, как она превращается во что-то гораздо большее, чем простое желание отомстить за годы боли и унижений, становясь теперь ее единственным смыслом существования, источником упоения и силы. В ее сознании теперь не оставалось ничего, кроме желания полностью и бесповоротно уничтожить этого человека, растоптать его достоинство и уничтожить даже слабый призрак его былой гордости, полностью уничтожить его морально и физически, довести до последнего унижения, чтобы ни малейшей крупицы прежнего величия, гордости и самоуважения не осталось в нем. Лена пристально смотрела на лицо Леонида, искаженное от боли и отчаяния, наблюдая, как он бессильно и безнадежно пытается отвернуть голову, уклониться от ее взгляда, от ее силы и ее власти, которой он больше не мог противостоять. Ее глаза стали ледяными, жестокими, лишенными даже намека на сострадание, и она позволила себе впервые в жизни открыто и презрительно улыбнуться, наслаждаясь тем, как он содрогается от бессилия и страха, отчетливо понимая свое абсолютное превосходство над ним в эту последнюю для него секунду. Она чуть сдвинулась ближе и, не торопясь, чувствуя странное спокойствие и уверенность, медленно подняла край своего платья, обнажив гладкие стройные бедра. Ее движения были неторопливыми, уверенными, лишенными стыда и колебаний, и в них была пугающая, беспощадная методичность и хладнокровие человека, который уже давно перешагнул границу дозволенного, кто уже не боится ни общественного осуждения, ни внутреннего стыда. Взгляд Лены оставался холодным и отстраненным, словно все происходящее было всего лишь необходимым действием, логическим завершением долгого и болезненного пути. Леонид, осознав ее намерение, слабо застонал и попытался отодвинуться, его пальцы слабо царапали пол, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, уклониться от последнего унижения, но Лена не дала ему и шанса. Она резко, грубо схватила его за волосы, заставляя смотреть ей прямо в глаза, заставляя видеть ее презрительную улыбку, ее полное и окончательное превосходство, лишая возможности уклониться или спрятаться от того, что она собиралась сделать. Затем она бесстрастно и резко опустилась над его лицом, прижавшись к нему плотно и грубо, чувствуя, как его дыхание становится судорожным и слабым, ощущая, как его беспомощное тело пытается содрогнуться под ней в последней тщетной попытке вырваться, освободиться, сбежать от унижения, которому она подвергла его. Лена, не отрывая от него холодного, полного ненависти взгляда, почувствовала, как мышцы ее тела расслабляются, как внутри нее нарастает странное и почти болезненно приятное ощущение освобождения, и через мгновение, не испытывая ни малейших колебаний или стыда, она с наслаждением почувствовала, как струя ее мочи горячим, оскорбительным, унижающим потоком ударила Леониду прямо в лицо. Обжигающая жидкость растекалась по его коже, заливала ему глаза, нос и губы, заставляя его слабо, беспомощно извиваться, пытаясь освободиться, пытаясь спастись от этого отвратительного и окончательного унижения. Она слышала, как он, задыхаясь, судорожно хрипел, как пытался отвернуть голову, отчаянно хватая ртом воздух и захлебываясь, чувствуя на языке солоноватую мерзкую жидкость, наполняющую его рот, заставляющую его беспомощно давиться и стонать от бессилия и унижения. Лена же смотрела на него с абсолютным, беспощадным спокойствием, безжалостно продолжая, пока не почувствовала, как последняя капля не стекла на его лицо, завершив это публичное и окончательное унижение, после которого возврата к прежнему не будет уже никогда. Она наблюдала, как Леонид тяжело закашлялся, пытаясь вдохнуть, как его тело содрогнулось от отвращения и унижения, и ощущала, как внутри нее рождается новая, темная, холодная сущность, лишенная всякой жалости, всякого человеческого сочувствия, Теперь она чувствовала только жестокую удовлетворенность от того, что человек, так долго унижавший и уничтожавший ее личность, сам превратился в ничтожество, лежащее на полу, залитое ее унизительной влагой, абсолютно сломленное и уничтоженное морально. Она медленно опустила платье и, наблюдая за тем, как тело Леонида дергается в последних судорогах бессилия, чувствуя, как он окончательно теряет силы и надежду, Лена испытала сильнейшее, почти болезненное чувство торжества и превосходства, полностью вытеснившее все прежние сомнения, жалость и моральные ограничения. Теперь она была абсолютно свободна от всяких рамок, полностью способная идти дальше, вершить судьбы и распоряжаться жизнями других без малейшего сожаления или сострадания, полностью приняв свою новую сущность и новую роль, которую сама выбрала и от которой уже никогда не откажется. Именно этот момент абсолютного унижения Леонида стал для нее окончательным подтверждением того, что она больше не принадлежит никому, кроме себя, что отныне ее жизнь навсегда будет подчинена только ее собственным желаниям, жестокости и воле. Теперь перед ней не существовало никаких границ. Она могла делать абсолютно все, что пожелает, не оглядываясь на мораль, стыд или страх наказания. В этот момент она полностью приняла свою новую сущность и поняла, что обратной дороги уже никогда не будет. Ее тело содрогнулось от отвращения, смешанного с горьким наслаждением, от осознания абсолютного унижения этого человека, заставившего ее пережить самое страшное в ее жизни. В этот миг Лена осознала, что теряет последние остатки человечности, но не чувствовала от этого страха или сожаления. Напротив. Эта новая реальность, в которой она была сильной, неуязвимой и безжалостной, приносила ей странное, болезненно-сладкое удовлетворение. С яростным презрением она чувствовала, как Леонид задыхается, слышала его бессильные попытки вдохнуть, с наслаждением понимая, что теперь он в ее руках, ее абсолютной власти, власти, которую он сам же и создал своей жестокостью и бессердечием.